Клайв Баркер. Последняя иллюзия. То, что произошло потом, когда иллюзионист, загипнотизировав сидевшего в клетке тигра, потянул за шнур с кисточкой на конце и обрушил на голову зверя дюжину шпаг, стало предметом яростных споров поначалу в театральном баре, а по окончании выступления Свана на тротуаре 51-й улицы, у выхода из театра. Одни уверяли, что успели заметить, как пол клетки разошелся в стороны, и за те доли секунды, когда взоры публики приковало стремительное падение шпаг, тигра быстро увели, а его место за лакированными прутьями решетки заняла женщина в красном платье. Другие не соглашались. Начнем с того, твердили они, что зверя в клетке вообще не было. Эффект присутствия тигра создавал элементарный проектор, и в тот момент, когда скрытый механизм поднял в клетку женщину в красном, проектор выключили. Разумеется, все проделано тонко и настолько быстро, что уловить хитрость способны лишь скептики с прекрасной реакцией. Ну а как же шпаги? Загадка трюка, в мгновение ока обратившего летящую сталь в порхающие лепестки роз, еще сильнее подхлестнула споры. Предлагались всевозможные объяснения, от самых прозаических до самых сложных, и едва ли не каждый из покинувших театр имел собственную теорию. Публика разошлась и разъехалась, перенеся яростные дебаты в квартиры и рестораны Нью-Йорка. Иллюзион Свана подарил зрителям двойную радость. Во-первых, сам трюк – захватывающий момент, когда ощущение невозможности витает в воздухе или, по крайней мере, поднимается на цыпочки. А когда этот момент проходил, в действие вступала логика. «Каким образом вы все это делаете, мистер Сван?» — пылко спросила Барбара Бернштейн. «Магия», — отвечал Сван. Он пригласил ее за кулисы осмотреть клетку тигра и лично убедиться в отсутствии каких-либо специальных приспособлений. Жульничество не обнаружилось. Также внимательно Барбара изучила и другой реквизит — шпаги, стальные и смертоносные, и лепестки роз, нежные и ароматные. «Разумеется, магия. Ну, а на самом деле...» Она потянулась к нему. «Поверьте, я умею хранить тайны. Ни одна живая душа...» Ответом ей была неторопливая улыбка. «О, понимаю», — отозвалась она. «Сейчас вы скажете, что связаны клятвой». «Совершенно верно», — кивнул Сван. «И вам запрещено разглашать профессиональные секреты». «Моя задача — доставлять людям удовольствие», — сказал он. «Мне это не удалось?» «Нет, что вы!» — без раздумья воскликнула она. «Все только и говорят, что о вашем шоу. Вы — сенсация Нью-Йорка». «О, оставьте!» — запротестовал он. «Правда, правда. Я знаю людей, на все готовых ради того, чтобы попасть на ваше представление. А мне так повезло, экскурсия с вами за кулисы. Все будут завидовать». «Я очень рад», — сказал он и коснулся ее лица. Она явно ждала этого. Еще один повод для гордости. Ее соблазнял человек, которого театральные критики окрестили «манхэттенским магом». «Я хочу вас», — прошептал он. «Прямо здесь?» «Нет», — проговорил он. «Лучше там, где не будут подслушивать тигры». Барбара рассмеялась. Она предпочитала любовников лет на 20 моложе Свана. Иллюзионист, как кто-то верно подметил, напоминал человека, скорбящего по самому себе. Однако его легкое прикосновение таило столько нежности и такта, сколько ни один на свете юноша не сумел бы ей подарить. Барбару волновал привкус распада, скрытый под маской безупречного джентльмена. Сван был опасным человеком. Если она его отвергнет, второго такого в ее жизни не будет. «Мы можем поехать в отель», — предложила она. «Неплохая мысль», — ответил он. В ее глазах мелькнуло сомнение. «А как же ваша жена? Нас могут увидеть?» Он взял ее руку в свою. «Тогда давайте станем невидимыми». «Я серьезно». «И я серьезно», — твердо сказал он. «Видеть не значит верить. Это краеугольный камень моей профессии. В ее взгляде не прибавилось уверенности. Если кто-то нас узнает, я смогу убедить его в том, что ему померещилось. Барбара улыбнулась его словам, и он поцеловал ее. Она пылко ответила. «Восхитительно», — проговорил он, когда и губы разомкнулись. «Пойдемте, пока тигры не начали сплетничать». Он повел ее вокруг сцены. К уборке еще не приступили, и подмостки были усыпаны лепестками и бутонами роз. Сван отпустил ее ладонь и направился туда, где лежали цветы. Очарованный этим жестом, Барбара наблюдала, как он наклонился, чтобы поднять с пола бутон. В то самое мгновение, когда Сван должен был выпрямиться, что-то вверху, прямо над ним, привлекло ее внимание. Подняв голову, Барбара увидела устремившийся вниз серебристый клинышек. Она не успела предостеречь иллюзиониста, шпага оказалась быстрее языка. В последний миг Сван вроде бы почуял опасность и оглянулся с бутоном розы в руке, но тут острие коснулось его спины. Движущая сила вогнала шпагу в тело по рукоять. Из груди хлынула кровь, выплескиваясь на пол. Не проронив ни звука, Сван упал ничком, и от удара о сцену клинок вышел из его спины на две трети. Барбара чуть не закричала, но ее внимание отвлек звук за спиной из-за кулис, где был в беспорядке сложен реквизит иллюзиониста. Глухой рык, вне всяких сомнений, тигриный. Она замерла. Говорят, существует какой-то способ остановить взглядом сбежавшего из клетки тигра, но Барбаре, родившейся и выросшей на Манхэттене, он не был известен. «Сван?» позвала она, все еще надеясь, что происходящее – причудливый фокус, исполненный персонально в ее честь. «Сван, пожалуйста, встаньте!» Но иллюзионист недвижимо лежал там, где упал, а из-под него растекалась темная лужа. «Если это шутка, – вспылила Барбара, – то дурацкая!» Не дождавшись ответа, она попыталась изменить тактику. «Сван, милый, ну хватит! Пойдем же, прошу вас!» Из темноты за ее спиной опять донесся рык. Как же не хотелось ей поворачиваться и выяснять, где затаился тигр. Еще меньше она хотела, чтобы зверь прыгнул на нее. Барбара осторожно оглянулась. Закулисное пространство съела темнота, и тигра видно не было. Однако его было слышно. Его поступь, его ворчание. Потихоньку, шаг за шагом, она начала пятиться к авансцене. От зрительного зала Барбару отделял опущенный занавес, под которым она надеялась проползти, прежде чем тигр до нее доберется. Как только ее руки коснулись плотной тяжелой ткани, одна из закулисных теней потеряла свою двусмысленность и обрела четкий обрез зверя. Он не был красивым, каким казался за прутьями клетки. Он был огромным, смертельно опасным и голодным. Барбара опустилась на корточки и потянулась к кромке занавеса. Она никак не ожидала, что ткань окажется такой тяжелой, и все же ей удалось протиснуться под занавесом наполовину, когда прижатыми к доскам сцены ладонями и щекой она почувствовала. Тигр прыгнул. В следующее мгновение на ее оголенную открытым платьем спину плеснуло жаркое дыхание. Барбара закричала, когда тигр вогнал когти обеих лап в ее тело и потянул добычу к горячей пасти. Даже после этого Барбара не сдалась. Она яростно пинала зверя, обеими руками выдирала полные пригоршни шерсти из его шкуры, она обрушила шквал ударов на его морду. Увы, перед его мощью любое сопротивление было бесполезно. Барбара отчаянно старалась, но ни на секунду не остановила зверя. Одним небрежным ударом лапы он разорвал ее тело, вспоров живот. К счастью для Барбары, с этой первой раной все ее ощущения утратили реальность и сосредоточились на нелепых вымыслах. Ей вдруг почудилось, что откуда-то несутся аплодисменты, и одобрительно ревет огромная аудитория. Из ее растерзанного тела хлещет не кровь, но фонтаны искрящегося света. Агония нервных окончаний происходила где-то вне ее. И даже когда тигр разорвал тело Барбары на три или четыре части, ее откатившаяся по сцене голова наблюдала за тем, как зверь рвет туловище, жадно отгрызает и глотает конечности. В угасающем сознании женщины мерцал один вопрос. Как же так может быть, что ее глаза все еще способны наблюдать эту последнюю трапезу? И единственным ответом было слово Свана. «Магия». Именно об этом думала Барбара. О том, что это несомненная магия. Когда тигр неторопливо и мягко подошел к голове и в один прием ее проглотил. Гарри де Амур с удовольствием сознавал, что обладает неплохой репутацией в некоем узком кругу людей. В этот тесный круг, увы, не входила его бывшая супруга, его кредиторы или те анонимные недоброжелатели, что регулярно заталкивали собачьи экскременты в щель почтового ящика его офиса. Но женщина, с которой он сейчас говорил по телефону, ее голос так пропитался горем, будто она полгода плакала, не переставая, и вот-вот готова опять разрыдаться. Эта женщина откуда-то знала Гарри таким, каким он знал себя сам. «Мне нужна ваша помощь, мистер де Амур. Очень, очень...» «Я крайне занят. У меня несколько срочных дел», — ответил он. «А не могли бы вы подъехать ко мне в офис?» «Мне не выйти из дому», — сказала женщина. «Я все объясню. Прошу вас, приезжайте, пожалуйста». Она крайне заинтриговала его. Но его на самом деле ждали неотложные дела, и одно из них грозило обернуться братоубийством, если он не найдет решения. Гарри посоветовал женщине обратиться к кому-нибудь другому. «Я не могу обратиться никому другому», — продолжала настаивать женщина. «Но почему именно я?» «Я читала о вас, о случае в Бруклине». «Упоминание о том блистательном провале — не лучший способ добиться согласия», — подумал Гарри. Но, безусловно, оно привлекло его внимание. Происшествие на Уиков-стрит началось невинно. Муж нанял его проследить за неверной женой. И закончилось полным безумием на верхнем этаже дома Ломаксов. Когда завершился подсчет тела и выживших служителей культа увезли, он остался один на один с поселившимся в душе страхом перед лестницами, и вопросов было гораздо больше, чем ответов. Он не любил, когда ему напоминали о тех ужасах. «Мне не хотелось бы говорить о Бруклине», — произнес он. «Простите», — проговорила женщина. «Но мне необходима помощь того, кто имел в своей практике случаи, необъяснимое». Она на мгновение умолкла. Гарри слышал ее дыхание. Легкое, но неровное. «Прошу вас», — попросила она. Во время повисшей паузы, когда оба молчали и звучал лишь ее страх, Гарри решил, каким будет его ответ. «Я приеду», — сказал он. «Я вам очень благодарна», — отозвалась женщина. «Я живу на Восточной 61-й». Он записал подробный адрес. «Прошу вас, приезжайте скорее». И повесила трубку. Гарри сделал несколько телефонных звонков в тщетной попытке умиротворить двоих своих самых беспокойных клиентов. Затем надел пиджак, закрыл кабинет и стал спускаться по лестнице. На нижней площадке он поморщился от едкого неприятного запаха. У самой двери встретил Чаплина, консьержа, поднимавшегося из подвала. «Чем это пахнет?» — спросил Гарри. «Дезинфекцией». «А, по-моему, кошачьей мочой», — возразил Гарри. «Сделайте что-нибудь, хорошо? Мне дорога моя репутация». И он ушел, оставив за спиной смех консьержа. Здание из бурого песчаника на Восточной 61-й улице сохранило первозданный вид. С отвратительным привкусом во рту, вспотевший мрачный, Гарри стоял на выдраенной ступеньке крыльца и чувствовал себя полным неряхой. Выражение лица мужчины, открывшего дверь, не развеяло этого ощущения. «Вы к кому?» — поинтересовался мужчина. «Меня зовут Гарри де Амур», — представился он. «Мне звонили». Мужчина кивнул и без энтузиазма проговорил. «Заходите». В доме было прохладнее, чем на улице, и ароматы другие. От запаха духов резало глаза. Вдоль по коридору Гарри проследовал за унылой физиономией в большую комнату. Там, у противоположной стены, отделенные от вошедших восточным ковром, в немыслимую вязь его яркого рисунка были вплетено все, кроме ценника, сидела вдова. Трауры и слезы не шли ей. Поднявшись навстречу мужчинам, Она подала руку. «Мистер де Амур?» «Да». «Валентин приготовит вам выпить, если желаете». «Будьте добры, молока, если можно». Уже час его донимал желудок. Кажется, с того самого момента, как она упомянула Уиков-стрит. Валентин отправился за питьем. Он все время сверлил Гарри бусинками глаз. «Кто-то умер», — предположил Гарри, когда Валентин вышел. «Умер», — снова усаживаясь, подтвердила вдова. Следуя ее приглашающему жесту, он опустился напротив на диван, заваленный таким количеством подушек и подушечек, что хватило бы на целый гарем. «Мой муж». «Простите, печально». «Некогда печалиться», — сказала она, каждым взглядом и каждым движением отрекаясь от своих слов. А он втайне порадовался ее горю. Вуаль слез и усталости затуманила слишком яркую красоту. Доведись ему увидеть эту красоту во всем блеске, онемел бы от восхищения. «Мне сообщили, что муж погиб в результате несчастного случая», — заговорила она, — «а я убеждена, что это не так». «Вы не могли бы... Как ваше имя?» «О, простите. Моя фамилия Сван, мистер де Амур. Доротея Сван. Возможно, вы слышали о моем муже». «Фокусник?» «Иллюзионист», — поправила она. «Я читал об этом трагическом происшествии». «Вам не приходилось бывать на его представлениях?» Гарри покачал головой. «Мне о Бродвее не посредством, миссис Сван». «Сначала его гастролей минуло всего 3 месяца, и в сентябре мы собирались возвращаться». «Возвращаться?» «В Гамбург», — уточнила она. «Не люблю я Нью-Йорк. Жаркий, душный город. И жестокий». «Не вините Нью-Йорк. Город ни при чем». «Возможно, и так», — кивнула она. «Наверное, то, что случилось со Сваном, должно было произойти здесь или где-то еще. Мне твердят, несчастный случай, несчастный случай. Всего лишь несчастный случай». «Но вы так не считаете». Появился Валентин со стаканом молока. Поставил его на стол перед Гарри и собрался уходить, как Доротея попросила. «Валентин, письмо». Он взглянул на нее довольно странно, будто она сказала что-то непристойное. «Письмо?» — твердо повторила она. Валентин удалился. «Вы говорили...» «Что?» — нахмурилась она. «О несчастном случае». «А, да, мы прожили с Сваном 7,5 лет, и я научилась понимать мужа так, как никто другой в его жизни. Я научилась чувствовать, когда ему хочется, чтобы я была рядом, а когда нет. Когда ему этого не хотелось, я удалялась и оставляла мужа наедине с его тайнами. Поверьте мне, это был гений. Величайший иллюзионист со времен Гудини». «Вот как?» «Порой мне казалось чудом то, что он позволил мне войти в его жизнь». Гарри чуть не сказал, что Сван был бы безумцем, откажись он от этого, но счел подобные комментарии неуместным. Ей сейчас было не до лести. Да и она в лести и не нуждалась. Нуждалась она в одном — в живом муже. «Теперь же мне кажется, что я совсем его не знала», — продолжила она. «Не понимала его. Может, это еще один фокус, еще немного магии». «Пару минут назад я назвал его фокусником», — напомнил Гарри. «А вы поправили меня». «Да, поправила». Подняв на Гарри извиняющийся взгляд, вдова признала его правоту. «Простите. Сван меня приучил. Он терпеть не мог, когда его называли фокусником. Говорил, что это слово годится для артистов цирка. А он таковым не был». «Муж часто называл себя великим притворщиком», — сказала она и улыбнулась своим мыслям. Опять появился Валентин. Его скорбный облик по-прежнему источал подозрительность. Он принес письмо и явно не желал с ним расставаться. Доротее пришлось встать, пересечь комнату и взять конверт из его рук. «Думаете, так надо?» — спросил Валентин. «Да», — ответила она. Развернувшись на каблуках, он проворно удалился. «Валентин убит горем», — повернулась она к Гарри. «Простите его резкость. С самого начала карьеры Свана он находился рядом с ним. И, наверное, любил его не меньше, чем я». Доротея вытянула из конверта письмо. Бумага была желтоватой и воздушно-тонкой, как газовая косынка. «Через несколько часов после смерти мужа мне передали вот это», — объяснила она. «Я вскрыла. Пожалуй, вам следует прочесть». Она протянула Гарри листок. Почерк выдавал человека независимого и цельного. «Доротея», — писал Сван, — «если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет в живых. Тебе известно, как мало значения я придавал снам, предчувствиям и тому подобному. Однако в последние несколько дней странные мысли закрались в мою голову и пробудили подозрение о том, что смерть моя совсем рядом. Если я прав, так и быть. Ничем тут не поможешь. Не теряй времени и не пытайся выяснить, от чего и почему. Теперь слишком поздно. Просто знай, я люблю тебя и любил всегда. Прости меня за те несчастья, что я приносил тебе прежде и принес теперь. Над этим я не властен. Ниже в письме ты найдешь инструкции о том, как распорядиться моим телом. Прошу тебя твердо придерживаться их. Пусть никто не пытается убедить тебя поступить вопреки моей воле. Я прошу тебя позаботиться о том, чтобы мое тело оставалось под надзором ночь и день, пока меня не кремируют. Не пытайся вывести мои останки в Европу. Кремировать меня надо только здесь и как можно скорее, а пепел бросить в Эстривер. Родная моя, я боюсь. Не страшных снов и не того, что может случиться со мной в этой жизни. Я боюсь того, что мои враги готовы совершить после моей смерти. Ты знаешь, на что они способны. Дождутся момента, когда ты будешь не в силах постоять за себя и начнут тебя топтать». «Слишком долго и сложно объяснять, в чем дело, поэтому я просто доверяю тебе сделать все так, как я сказал. Не устану повторять. Я люблю тебя и очень надеюсь, что ты никогда не получишь это письмо. Обожающий тебя, Сван». «Прощальное письмо», — прокомментировал де Амур, перечитав дважды. Затем сложил листок и вернул вдове. «Я бы попросила вас побыть с ним», — заговорила она. «Бдение у тела, если хотите. Всего лишь до того момента, когда с юридическими формальностями будет покончено, и я смогу заняться приготовлениями к кремации. Много времени не потребуется. Мой адвокат уже работает над этим». «Повторю свой вопрос. Почему именно я?» Она отвела глаза. «Муж пишет, что никогда не был суеверным. Но я суеверна. И я верю в приметы, предзнаменования». Предчувствие. Последние несколько дней перед его гибелью меня не оставляло странное ощущение, будто за нами следят. «Вы полагаете, его убили?» Она задумалась над его словами, затем ответила. «Ну, я не верю в несчастный случай. Враги, о которых он упоминает. Он был великим человеком, и завистников хватало. Профессиональная зависть? И вы считаете ее мотивом для убийства?» «Мотивом может стать что угодно, не так ли?» — сказала она. «Порой людей убивают за красивые глаза». Гарри поразился. 20 лет его жизни ушло на то, чтобы понять, как много событий происходит из-за капризов случая. А она говорила об этом с обыденной рассудительностью. «Где ваш муж?» — спросил он. «Наверху», — сообщила она. «Мне пришлось привести тело сюда, чтобы я могла за ним приглядывать. Хоть я и не понимаю, что происходит, однако последнюю волю супруга выполню». Гарри кивнул. «Сван был моей жизнью», — мягко добавила она, словно ни о чем и обо всем. Доротея проводила Гарри наверх. Запах духов, окутавший его у входной двери, здесь сгущался. Пол хозяйской спальни, превращенной в усыпальницу, покрывали ветки, цветы и венки всех мыслимых форм. Ноги утопали в этом ковре до колена. Перемешиваясь, их запахи становились почти галлюциногенными. В самом центре этого изобилия возвышался гроб, нечто замысловатое, черное с серебром, доведенное до совершенства. Верхняя половина крышки стояла торчком, роскошный бархатный покров был отвернут назад. Доротея жестом предложила Гарри подойти ближе, и он, обходя подношение, направился взглянуть на покойного. Ему понравилось это лицо. В нем читались и юмор, и живой ум. Сван даже казался красивым в своей изнуренности. Более того, его питала любовь Доротея, и это была лучшей рекомендацией. Стоя у гроба по пояс в цветах, Гарри нелепо позавидовал любви, в которой купался этот человек. «Вы поможете мне, мистер де Амур?» Ему ничего не оставалось, как ответить: «Да, конечно, рассчитывайте на мою помощь. Зовите меня Гарри». В крылатом павильоне его сегодня не дождутся. Вот уже 6,5 лет кряду Гарри каждую пятницу заказывал там лучший столик и съедал за один вечер столько, что компенсировал свою диету в остальные 6 дней недели. Этот пир – лучшая китайская кухня, какую можно найти к югу от Кеннел-стрит. Он был бесплатным благодаря услуге, когда-то оказанной им хозяину ресторана. Сегодня столик будет пустовать. Гарри недолго страдал от голода. Не успел он и часа просидеть у тела, как появился Валентин и спросил: «Как вам приготовить стейк?» «Хорошо прожаренным», — ответил Гарри. Валентин не проявил особой радости. «Терпеть не могу пережаривать мясо», — проворчал он. «А я терпеть не могу вида крови», — в тон откликнулся Гарри. «Даже если это чужая кровь». Раздосадованный вкусами гостя, шеф-повар собрался уйти. «Валентин!» Мужчина оглянулся. «Это ваше христианское имя?» — спросил Гарри. «Христианские имена для христиан», — был ответ. Гарри кивнул. «Вам не по душе, что я здесь, не так ли?» Валентин промолчал. Взгляд его, миновав Гарри, перелетел к гробу. «Я ненадолго», — сказал Гарри. «Но пока я здесь, может, подружимся?» Взгляд Валентина вновь нашел его. «У меня нет друзей», — проговорил он без всякой враждебности Гарри или жалости к себе. «По крайней мере, сейчас». «Ладно, простите». «За что?» — пожал плечами Валентин. «Сван мертв, все кончено. Ничего не поделаешь». На скорбном лице отразился мужественный отказ дать волю слезам. «Скорее камень разрыдается», — предположил Гарри. «Но горе есть горе. Веское основание для того, чтобы не желать разговаривать. Один вопрос». «Только один?» «Почему вы не хотели, чтобы я читал письмо?» Валентин чуть приподнял брови, тонкие, будто нарисованные. «Сван не был безумцем», — проговорил он. «И я не хотел, чтобы вы, ознакомившись с письмом, посчитали его таковым. Держите при себе то, что прочли. Сван был легендой. Я не позволю порочить память о нем». «А вы напишите книгу», — предложил Гарри. «Поведайте людям историю Свана от начала и до конца. Я слышал, вы долго были с ним рядом». «О, да», — кивнул Валентин. «Достаточно долго, чтобы знать правду, но не болтать об этом». С этими словами он удалился, оставив цветам их увядание, а Гарри — кучу загадок. 20 минут спустя Валентин вернулся с подносом еды. Огромная порция салата, хлеб, вино и стейк. Последний лишь на 1 градус отстал от уголька. «О, то, что надо!» Гарри с жадностью набросился на еду. Доротея Сван больше не показывалась, а Гарри о ней, видит Бог, частенько вспоминал. Всякий раз, заслышав шепот на лестнице или приглушенные ковром шаги на лестничной площадке, он ждал. Вот-вот на пороге появится она, из ее губ слетит приглашение. Вряд ли на такие мысли наводило соседство с трупом ее мужа. Однако какая теперь разница мертвому иллюзионисту? Если покойный был человеком великодушным, вряд ли он пожелал бы вдове горевать всю оставшуюся жизнь». Гарри выпил полграфина вина, принесенного Валентином. И когда 3 четверти часа спустя тот появился с кофе и кальвадосом, попросил не уносить бутылку. Близилась ночь. На ближайшем перекрестке шумели машины. От нечего делать, Гарри подошел к окну и принялся разглядывать улицу. На тротуаре двое любовников затеяли громкую ссору и умолкли лишь тогда, когда брюнетка с заячьей губой и пекинесом на поводке остановилась рядом и бесстыдно уставилась на них. В окне напротив готовились к вечеринке, заботливо накрытый стол, зажженные свечи. Через час подглядывание вселило в Гарри уныние. Он позвонил Валентину и спросил, не найдется ли в доме переносного телевизора. Сказано, сделано. И в течение следующих двух часов, устроившись перед стоящим на полу среди орхидей и лилий маленьким черно-белым экраном, Де Амур пересмотрел все бестолковые передачи, что предлагало ему телевидение. Серебристый отцвет мерцал на цветах, как робкий лунный свет. 11:45 ночи, когда в окне напротив званый ужин был в разгаре, явился Валентин и спросил: «Стаканчик на сон грядущий? С удовольствием. Молока? Или чего покрепче?» «Чего покрепче?» Валентин принес бутылку превосходного коньяка и два бокала. Они вместе выпили. «За мистера Свана». «За мистера Свана». «Если ночью вам что-нибудь понадобится, — сказал Валентин, — я в комнате прямо над вами. Миссис Сван внизу, так что услышите шаги и не волнуйтесь. Ей сейчас не спится». «А кому сейчас спится?» — вздохнул Гарри. Валентин оставил его наедине с бессонницей. Удаляющиеся шаги прозвучали на лестнице, затем проскрипели доски пола этажом выше. Гарри попытался вновь сосредоточиться на фильме, который смотрел до прихода Валентина, но нить сюжета он упустил. До рассвета было далеко. В Нью-Йорке началось полное развлечение ночь пятницы. Картинка на экране вдруг задергалась. Гарри поднялся, направился к телевизору и... не дошел. Он успел сделать лишь два шага от своего кресла, когда прыгающий кадр на экране свернулся в точку и погас, погрузив комнату в кромешную тьму. Гарри хватило мгновения, чтобы заметить, окна не пропускают свет с улицы. И тут началось безумие. В темноте родилось движение. Какие-то смутные формы взлетали и опадали. За долю секунды Гарри распознал их. Цветы. Невидимые руки, раздирая венки и гирлянды, подбрасывали цветы вверх. Он проследил за их падением. До пола цветы не долетали. Словно доски потеряли веру в свою материальность и исчезли. Цветы падали вниз, вниз, и сквозь полкомнаты первого этажа, и сквозь подвальный этаж. Одному богу известно, куда их влекло. Ужас не отпускал Гарри, как старый уличный дилер, обещающий наивысший кайф. Оставшиеся под ногами твердые доски пола уже казались иллюзорными. Гарри был готов сам полететь вслед за цветами. Гарри резко развернулся, ища глазами кресло, единственный статичный материальный предмет в этом кошмарном вихре. Смутно различимое во мраке, оно оставалось на месте. Осыпаемый вырванными цветами, Гарри потянулся к нему. В то мгновение, когда его ладонь легла на подлокотник, пол под креслом растворился, и подсвеченное мертвенно-бледным сиянием, плеснувшим из провала под ногами Гарри, кресло ухнуло в пропасть, кувыркаясь на лету и уменьшаясь до размеров булавочной головки. А затем все исчезло. И цветы, и стены, и окна. Все, кроме одного. Самого Гарри. Пожалуй, и не все. Остался гроб Свана. Половина крышки по-прежнему поднята, покров аккуратно отвернут от изголовья, как простыня на детской кроватке. Постамент отсутствовал, как, впрочем, и пол под ним. Гроб парил в темноте, словно являл миру некий извращенный иллюзион. Он сопровождался ракочущим звуком из разверзшихся глубин, напоминающим барабанную дробь. Гарри почувствовал, как по зову бездны последний островок тверди ушел из-под его ног в никуда. На одно кошмарное мгновение он завис над провалом, лихорадочно пытаясь ухватиться за край гроба. Правая рука нащупала одну из рукоятей и с благодарностью сомкнулась на ней. Весь тело едва не выбил плечо из сустава. Но Гарри удалось выбросить вверх вторую руку и уцепиться за край гроба. Странная получилась спасательная шлюпка, но не менее странным было и море, по которому она дрейфовала. Беспредельно глубокое, беспредельно жуткое. В тот момент, когда Де Амур попытался поудобнее ухватиться руками, гроб качнулся. Гарри поднял голову и увидел, что покойник сел. Глаза Свана были широко распахнуты, а взгляд, обращенный Гарри, безжалостен. В следующее мгновение Мертвый иллюзионист, извиваясь, начал выбираться из-под закрытой части крышки, чтобы подняться на ноги. С каждым его движением парящий гроб раскачивался сильнее. Встав в полный рост, Сван попытался сбросить своего гостя, ударив каблуком по судорожно сжатым пальцам Гарри. Обратив лицо к Свану, Гарри взглядом умолял его остановиться. Великий притворщик представлял собой впечатляющее зрелище. Глаза его едва не вываливались из орбит. Разодранная на груди рубашка обнажала глубокую свежую рану, откуда холодная кровь хлестала прямо на запрокинутое лицо Гарри. Каблук вновь безжалостно опустился на его пальцы, и Гарри почувствовал, как рука ослабевает. Сван, чуя приближение своего триумфа, оскалился. «Падай, парень!» — скомандовал он. «Падай!» Гарри больше не мог. В отчаянном усилии спастись, он отпустил рукоять, которую сжимала правая рука, и попытался схватить Свана за ногу. Его пальцы ощутили кромку ткани брюк мертвеца и дернули за нее. Улыбка исчезла с лица потерявшего равновесие иллюзиониста. В попытке опереться спиной на открытую половину крышки, он отшатнулся назад, но от резкого движения гроб опасно накренился. Бархатный покров полетел мимо головы Гарри, за ним цветы. Взбешенный Сван взвыл и изо всех сил врезал ногой по руке Гарри. Это было ошибкой. Гроб опрокинулся и вывалил покойника. У Гарри нашлось мгновение, чтобы бегло рассмотреть искаженное ужасом лицо Свана, когда тот пролетал мимо. В следующую секунду руки его разжались, и он рухнул следом. Темный воздух жалобно выл в ушах, а внизу распахнуло объятие бездна. И вдруг, перекрыв шипение и гул в голове, раздался новый звук — человеческий голос. «Он умер?» — спросил голос. — Нет, — отвечал другой голос. — Не думаю. Как его зовут, Доротея? — Де Амур. — Мистер Де Амур! Мистер Де Амур! Падение Гарри чуть замедлилось. Бездна внизу шумела так же грозно. Вернулся голос, хорошо поставленный, но не мелодичный. — Мистер Де Амур! — Гарри! — позвала Доротея. Как только раздался ее голос, падение прекратилось, и пришло ощущение второго рождения. Гарри открыл глаза. Он лежал на твердом полу. В нескольких дюймах от его головы темнел экран телевизора. Комната утопала в цветах, Сван покоился в гробу, а Бог, по слухам, пребывал на небесах. «Живой», — прошептал Гарри. У его воскрешения нашлись зрители. Конечно же, Доротея, и двое незнакомцев, один из них, голос которого Гарри услышал первым, стоял у самых дверей. На вид самый обыкновенный, разве что брови и ресницы так белесы, что почти незаметны. Рядом стояла женщина, и ее внешность тоже была удручающе банальна, лишена малейшего признака индивидуальности и привлекательности. «Дорогая, помоги ему», — сказал мужчина, и незнакомая женщина послушно наклонилась к Гарри. С неожиданной силой она рывком поставила Гарри на ноги. Во время жуткого сна его вырвало, и он чувствовал себя грязным, смешным и нелепым. «Что за чертовщина здесь приключилась?» — спросил Гарри, когда женщина повела его к креслу. Он сел. «Вас пытались отравить», — сказал мужчина. «Кто?» «Валентин, кто же еще?» «Валентин?» «Он сбежал», — вступила в разговор Доротея, ее била дрожь. «Просто исчез. Я услышала, как вы зовете меня, поднялась сюда и нашла вас на полу. Я решила, что вы задыхаетесь». «Теперь можно не волноваться. Все в порядке», — сказал мужчина. «Слава богу», — сказала Доротея, явно успокоенная его бесцветной улыбкой. «Это адвокат, о котором я вам говорила, Гарри. Мистер Баттерфилд». Гарри вытер рот и проговорил. «Рад познакомиться». «Давайте спустимся вниз», — предложил Баттерфилд. «И я рассчитаюсь с мистером Де Амуром». «Я в полном порядке. И не в моих привычках принимать гонорар, пока работа не закончена». «Но она закончена», — сухо возразил Баттерфилд. «Мы больше не нуждаемся в ваших услугах». Гарри бросил взгляд на Доротею. Она отщипывала сухие листочки с ветки антириума. «Согласно контракту, я должен оставаться у тела. Приготовления кремации закончены», — стараясь быть вежливым, разъяснил Баттерфилд. «Не так ли, Доротея?» «Посреди ночи?» — удивился Гарри. «Вам разрешат кремацию не ранее завтрашнего утра». «Благодарю вас за помощь», — сказала Доротея. «Но теперь мистер Баттерфилд вернулся, и я уверена, что все будет в порядке, в полном порядке». Баттерфилд обратился к своей спутнице. «Не будешь ли ты так любезно вызвать мистеру де Амуру такси?» А затем, повернувшись к Гарри, продолжил. «Нам бы очень не хотелось отправлять вас пешком по ночному городу, не так ли?» Пока они спускались по лестнице, пока Баттерфилд рассчитывался с ним в холле внизу, Гарри не оставляла надежды, что Доротея возразит адвокату и попросит де Амура остаться. Однако хозяйка не промолвила ни слова на прощание, когда его выпроваживали из дома. Заработанные $200 – более чем достаточная компенсация за несколько часов бездействия. Однако Гарри был бы счастлив сжечь банкноты за одну лишь тень огорчения на лице Доротеи по поводу их расставания. Увы, ничего подобного он не увидел. По опыту он знал, его израненному самолюбию понадобится как минимум 24 часа, чтобы прийти в себя после столь вопиющего безразличия. Гарри вылез из такси на углу 3-й и 33-й улиц и отправился в бар на Лексингтон-стрит, где собирался разделить полбутылки бурбона со своими невеселыми думами. Близился второй час ночи. Улица была пуста, если не считать его самого и эхо чьих-то шагов. Он завернул за угол Лексингтон и стал ждать. Несколько секунд спустя за тот же угол завернул Валентин. Гарри ухватил его за галстук. «Попался!» Он дернул Валентина на себя, едва не сбив с ног. Тот даже не пытался сопротивляться. «Вы живы, благодарение Богу!» — воскликнул Валентин. «Да уж не вас благодарить!» — отозвался Гарри. «Что за гадость вы мне подмешали?» «Ничего я не подмешивал!» — удивился Валентин. — С какой стати? Тогда как я очутился на полу? И как объяснить мой бредовый сон? — Баттерфилд, — ответил Валентин. — Это он вас опоил. Вот вам и мерещилось, поверьте мне. Я запаниковал, как только услышал, что он в доме. Конечно, мне следовало бы предостеречь вас, но я точно знал, если сейчас же не унесу ноги, я протяну их. — Вы хотите сказать, что он мог убить вас? — «Не лично меня, но...» «Да, именно так». Гарри недоверчиво смотрел на него. «У нас с Баттерфилдом старые счеты». «Ну так он вас ждет с нетерпением». Гарри отпустил галстук. «Я слишком устал от этого бреда». Он развернулся и пошел прочь. «Постойте!» Валентин догнал его. «Знаю, я был с вами не слишком любезен, но вы должны понять... Может произойти трагедия для нас обоих. Вы, кажется, говорили, все кончено, ничего не поделаешь. Я думал, что кончено. Думал, можно отбросить это. А потом приехал Баттерфилд, и до меня дошло, каким я был наивным. Они не дадут Свану упокоиться с миром. Ни сейчас, ни потом. Нам надо спасать его, де Амур. Гарри остановился и внимательно вгляделся в лицо Валентина. «Встретишь такого на улице», — размышлял он, — «и не подумаешь, что псих». «Баттерфилд поднимался наверх?» — спросил Валентин. «Поднимался, а что?» «Не помните, подходил он к гробу?» Гарри покачал головой. «Хорошо», — вздохнул Валентин. «Значит, защита еще не взломана, и это дает нам небольшой выигрыш во времени». Сван был превосходным тактиком, знаете ли, но ему случалось поступать легкомысленно. На этом они его и подловили. Элементарная беспечность. Сван знал, что за ним охотятся. Я так ему и говорил, надо немедленно прервать гастроли и вернуться домой. Какое-никакое, но все же убежище. Вы считаете это убийство? Боже правый! Поражаясь наивности Гарри, всплеснул руками Валентин. Конечно, убийство. «Выходит, он пренебрег спасением, так? Ведь человек погиб?» «Погиб, да. Пренебрег спасением? Нет. «А с чего это вас прорвало? Вы со всеми так откровенничаете?» Валентин опустил руку на плечо Гарри. «О, нет, что вы!» — ответил он с неподдельной искренностью. «Я никому не доверяю так, как вам». «Довольно неожиданно», — удивился Гарри. «Могу я поинтересоваться, почему?» «Потому что вы по горло во всем этом. Впрочем, как и я сам», — сказал Валентин. «Но я нет», — возразил Гарри. Однако Валентин игнорировал его отречение и продолжил. «На данный момент вам неизвестно, сколько их. Возможно, они просто подослали Баттерфилда, но я думаю, это маловероятно». «Кто они? Кто подослал Баттерфилда? Мафия?» «Нам немного повезло», — продолжал Валентин, выудив из кармана клочок бумаги. «Сван был с этой женщиной. В тот вечер в театре после выступления. Возможно, она имеет представление об их силе». «Так значит, остался свидетель. Она не обращалась в полицию». «Да, свидетель есть. Видите ли, мне приходилось сводничать хозяину, организовывать некоторые его интрижки. Так было удобнее сохранять тайну. Может, попробуете поговорить с ней?» Он резко умолк. Где-то поблизости проснулась музыка. Казалось, пьяный джаз-банд импровизировал на волынках, резкое, с хрипом и посвистом какофония. Лицо Валентина мгновенно исказило страдание. «Боже, помоги нам!» — тихо проговорил он и начал пятиться от Гарри. «В чем дело?» «Вы умеете молиться?» — спросил Валентин, отступая по 83-й улице. С каждой секундой шум бессвязной музыки нарастал. «Не молился лет 20», — сказал Гарри. «Тогда учитесь!» — был ответ. Развернувшись, Валентин побежал. Не успел он сделать несколько шагов, как по улице с севера двинулась волна темноты, гася на своем пути дорожные знаки и фонари. Неоновые вывески тускнели и умирали, кое-где из окон верхних этажей полетели возмущенные голоса. В то время как исчезали огни, музыка, будто вдохновленная проклятиями, встрепенулась в еще более лихорадочном ритме. Сверху донесся воющий звук. Гарри поднял голову и на фоне закрутившейся воронки облаков увидел, что на улицу опускается косматый силуэт, наполняя воздух жутким запахом гниющей рыбы. Без сомнений, мишенью его был Валентин. Перекрывая вой, музыку и несущуюся из окон ругань, Гарри крикнул, и одновременно с его криком из темноты раздался и резко оборвался жалобный вопль Валентина. Гарри стоял во мраке, и ноги отказывались нести его туда, откуда прилетел голос Валентина. Тошнотворная вонь по-прежнему била в нос. И тут вдоль улицы прокатилась другая волна, зажигательная. Она смыла тьму, разбудила фонари и неоновые вывески баров. Достигнув Гарри, она обнажила то место, где он в последний раз видел Валентина. Там не было никого, лишь пустынный тротуар вплоть до следующего перекрестка. Пьяный джаз умолк. Ища глазами человека, зверя или останки того или другого, Гарри медленно двинулся вперед. В 20 шагах от того места, где он стоял, асфальт тротуара был мокрым, к его радости, не от крови. Эта жидкость цветом и мерзким запахом напоминала желчь. В ее потеках и брызгах кое-где виднелись мелкие кусочки того, что могло быть человеческой плотью. Валентин, несомненно, боролся и даже ранил напавшего. Чуть дальше на тротуаре виднелись следы крови. Туда, видно, раненый отступил, чтобы повторить атаку. Гарри сознавал, что перед такой свирепой мощью его скудные силы абсолютно бесполезны, и тем не менее остро чувствовал вину. Он ведь слышал крик и видел пике нападавшего. Однако страх вморозил его каблуки в тротуар. Такой же страх душил его на Уиков-стрит. В тот момент, когда демонический любовник Мими Ломакс окончательно отбросил все притязания на человеческий облик, комната наполнилась невыносимой вонью эфира и экскрементов, и демон, поднявшись во весь рост в своей жуткой наготе, устроил такое, что Гарри едва не вывернуло наизнанку. Сцены эти ворвались в его душу, да так в ней и остались. Навсегда. Он опустил глаза на зажатый в руке клочок бумаги, который дал ему Валентин. Имя и адрес были нацарапаны наспех, но поддавались прочтению. «Разумный человек», — напомнил себе Гарри, — «порвал бы эту записочку и выбросил к чертям». Однако события на Уиков-стрит и нынешнее происшествие, когда в течение нескольких часов во сне и наяву он столкнулся с таким же злом, свидетельствовали. Это повторение не случайно. Он должен взять след, найти источник зла, какой бы отвратительной ни казалась мысль об этом, и расправиться с ним собственными руками. Но сейчас время было неподходящее. На сегодня событий и так хватило. Он вернулся на Лексингтон-стрит и, поймав такси, отправился по адресу. На трель звонка с табличкой «Бернштейн» вышел лишь заспанный портье, и Гарри вступил с ним в тщетные пререкания через стеклянную дверь. Разбуженный посреди ночи портье был неприветлив. «Мисс Бернштейн дома нет», — уверял он, и оставался непреклонным, даже когда Гарри, понизив голос, сообщил, что речь идет о жизни и смерти. Но стоило ему достать бумажник, как в глазах портье мелькнула искорка участия. Наконец он впустил гостя. «Ее нет дома», — портье, зевая, прятал в карман банкноты. «Уже несколько дней». Гарри поехал на лифте. Ноги его гудели и спину ломило. Хотелось спать. Нет, сперва выпить, а затем спать. На стук в дверь, как и предрекал портье, никто не отозвался. Но Гарри продолжал стучать и звать. «Мисс Бернштейн, вы здесь?» Ни малейшего признака жизни. До тех пор, пока он не сказал: «Мне надо поговорить о Сване». Прямо за дверью прошелестел тихий вздох. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросил Гарри. «Ответьте, прошу вас, не бойтесь». Несколько секунд спустя тягучий и унылый голос пропел. «Сван мертв». «Слава богу, что она жива», — подумал Гарри. «Какие бы силы ни унесли Валентина, до этого уголка Манхэттена они еще не добрались». «Можно с вами поговорить?» — попросил он. «Нельзя», — последовал ответ. Слабый огонек голоса, казалось, вот-вот угаснет. «Лишь парочку вопросов, пожалуйста, Барбара». «Я в животе тигра», — вяло проговорила она. «А он не хочет, чтобы я вам помогала». «Нет, похоже, и сюда они добрались». «Вы не могли бы дотянуться до двери?» — продолжал упрашивать он. «Просто вытяните вперед руку». «Но ведь он съел меня». «Попытайтесь, Барбара, тигр не против. Дотянитесь!» За дверью все стихло, потом раздался шорох. Что она делала? То, что он просил? Похоже. Он услышал, как ее пальцы коснулись замка. «Вот так? Хорошо!» — подбодрил он женщину. «Теперь поверните ручку!» И тут же подумал. А вдруг она говорит правду, и за дверью стоит сожравший ее тигр? Отступать было поздно. Дверь начала открываться. Зверя в прихожей не оказалось. Гарри встретила женщина. И запах немытого тела. После бегства из театра она явно не принимала душ и не переодевалась. Вечернее платье испачкано и порвано, кожа серая от въевшейся грязи. Гарри вошел. Женщина отпрянула назад, словно отчаянно боялась его прикосновения. «Все хорошо, не волнуйтесь», — сказал он. «Тигра нет». Распахнутые глаза Барбары казались опустошенными. Что за видения в них блуждали, знал лишь ее рассудок. «Что вы? Он здесь», — возразила она. «Я внутри тигра. Я в нем навеки вечные». Поскольку у Гарри не было ни времени, ни умения разубеждать ее, он решил, что мудрее согласиться. «Как вы туда попали?» — спросил он. «В тигра. Это случилось, когда вы были со Сваном?» Она кивнула. «Вы помните, как все произошло?» «О, да». «Что конкретно вы помните?» «Помню шпагу. Она упала. Сван наклонился, чтобы поднять». Она умолкла и нахмурилась. «Что поднять?» Внезапно она очень смутилась. «Как вы можете слышать меня?» — спросила она. «Если я в тигре. Или вы тоже в тигре?» «Возможно, и так», — ответил Гарри, не желая разбирать эту метафору. «Представляете, мы заключены здесь навечно», — сообщила она ему. «Вам никогда не выбраться». «Кто вам сказал?» Она не ответила, но чуть вздернула голову. «Слышите?» — спросила она. «Что именно?» Она отступила еще на шаг. Гарри прислушался. «Ничего». Однако растущее беспокойство на лице Барбары вынудило его вернуться к входной двери и распахнуть ее. Лифт пришел в движение. С порога Гарри слышал его мягкое урчание. Еще хуже было другое. Освещение в коридоре и на лестнице вдруг стало меркнуть, лампы теряли силы с каждым футом, который преодолевал поднимающийся лифт. Гарри развернулся, подошел к Барбаре и взял ее за запястье. Она не противилась и не сводила глаз с двери, будто именно оттуда должен был вернуться к ней рассудок. «На лестницу!» — скомандовал Гарри и повел ее к площадке. Нити накала ламп едва отеплились. Он бросил взгляд на табличку с номером этажа над дверями лифта. Последний или предпоследний этаж. Этого он не помнил. И до наступления полной темноты на размышления не оставалось ни секунды. Спотыкаясь на незнакомой территории, он тянул за собой девушку, отчаянно надеясь выйти на лестницу до прихода лифта на их этаж. Барбара упиралась, но он рывком заставил ее не отставать. И в то мгновение, когда его нога встала на первую ступеньку, лифт закончил подъем. Двери с шипением расползлись, и холодное свечение умыло площадку. Источника Гарри не видел, да и не хотел видеть, но эффект был поразительный. Теперь можно было без труда рассмотреть каждое пятнышко и трещинку на стенах и потолке, каждый малейший призрак порчи, зарождающейся ржавчины, подкрадывающихся гниения и распада, искусно закамуфлированные краской. Необычайное зрелище отвлекло внимание Гарри лишь на мгновение. Он крепче сжал руку женщины, и они начали спускаться. Барбара не проявляла энтузиазма к побегу, однако очень заинтересовалась происходящим на площадке перед лифтом. Засмотревшись, она споткнулась и налетела на Гарри. Оба чуть не свалились, но Гарри вовремя схватился за перила. Разозлившись, он повернулся к ней. С площадки их не было видно, но свечение сползло по ступеням вниз, упало на лицо и руки Барбары, и под этим немилосердным светом Гарри разглядел труды разложения. Увидел гниющие зубы, отмирающие кожу и ногти. Без сомнения, Барбара увидела бы то же самое при взгляде на него, однако женщина по-прежнему смотрела через плечо назад и вверх. Источник света сдвинулся. Его сопровождали голоса. «Дверь открыта», — произнес женский голос. «Чего же ты ждешь?» — второй голос. Баттерфилд. Гарри задержал дыхание, когда свечение снова сдвинулось, предположительно к двери, и затем чуть потускнело, переместившись в квартиру. «Бежим!» — поторопил он Барбару. Она спустилась вместе с Гарри на 3-4 ступени, но неожиданно рука ее резко метнулась к его лицу и ногтями разодрала щеку. В попытке защититься он выпустил ее запястье, и в то же мгновение Барбара ринулась от него наверх. Он выругался и запнулся, пытаясь догнать ее, но прежнюю вялую Барбару словно подменили. Она сделалась изумительно проворной. Сквозь легкую вуаль света с лестничной площадки он смотрел, как она добежала до верхней ступеньки и скрылась из виду. «А вот и я!» — донесся ее голос. Гарри неподвижно стоял на лестнице, не в силах решить, уходить ему или остаться, или не шевелиться вообще. После Уиков-стрит он люто ненавидел лестницы. В следующее мгновение свет наверху взорвался ослепительной вспышкой, перечеркнув Гарри тенями перил, и угас. Деамур потрогал лицо. Царапины глубокие, но крови мало. Был бы от Барбары прок, если бы он бросился ее выручать. Никакого. Пустой номер. Но когда надежда на помощь Барбары угасла, из-за угла сверху донесся звук. Негромкий и мягкий. То ли вздох, то ли шаги. Неужели ей удалось сбежать? А может, не дойдя до двери квартиры, она решила вернуться? В тот момент, когда Гарри взвешивал шансы, он вдруг услышал ее. «Помогите». Голос был совсем призрачный, но без сомнений принадлежал ей. Гарри достал свой 38-й калибр и пошел наверх. Не успел он завернуть за угол, как почувствовал, что волосы на загривке встают дыбом. Барбара была там. И тигр тоже. Зверь стоял на лестничной площадке в футе от Гарри. Тело налито скрытой мощью. Глаза блестят желтым, брюхо неправдоподобно огромное. А в его широченной глотке Гарри увидел Барбару. Он посмотрел ей в глаза, нашедшие его из пасти тигра, и увидел в них проблеск разума, что было печальнее любого помешательства. Зверь пару раз дернул головой, заталкивая в пищевод проглоченную жертву. Ни капли крови ни на полу, ни на морде тигра. Лишь отвратительное зрелище лица молодой женщины, исчезающего в темно-розовом туннеле его глотки. Она испустила последний крик из брюха твари. Тигр икнул, и Гарри показалось, что зверь попытался ухмыльнуться. Морда причудливо сморщилась, глаза сузились, как у улыбающегося Будды. Губы загнулись внутрь, обнажив серпы великолепных клыков. За этим красочным звериным фасадом стих женский крик. И сразу же тигр прыгнул. Гарри выстрелил в его ненасытное брюхо. Как только пуля влепилась в цель, плотоядный взгляд и утроба и морда, вся полосатая махина в одно мгновение расплелась и исчезла, оставив облачко спирально планирующих на Гарри светлых конфетти. Грохот выстрела привлек внимание. Из-за дверей соседних квартир послышались возбужденные возгласы, а свечение, сопровождавшее Баттерфилда от лифта и по-прежнему струящееся из открытой квартиры Барбары, стало интенсивнее. Пару секунд Гарри колебался. Задержаться и взглянуть на осветителя. Однако благоразумие и осторожность перебороли любопытство. Он развернулся и побежал вниз, перепрыгивая через ступени. А следом всколыхнулась и закружилась поземка конфетти, словно у нее была собственная жизнь. Или эта жизнь Барбары превратилась в бумажную россыпь, летящую вниз по лестничному пролету. В вестибюле, куда добежал запыхавшийся Гарри, маячил портье, безучастно наблюдая за его спуском. — Кого-то застрелили? — хмуро полюбопытствовал он. — Нет, — выдохнул Гарри. — Съели. На пути к двери он услышал знакомое жужжание. Лифт спускался. Может быть, один из жильцов собрался на предрассветную прогулку, а может быть и нет. Портье остался за спиной точно такой же, каким он встретил Гарри, сонно-угрюмый и сбитый с толку. Гарри выскочил на улицу и пробежал, не останавливаясь, два квартала. Его даже не сочли нужным преследовать. Слишком он для них незначителен. Так, и что теперь делать? Валентин мертв, Барбара Бернштейн тоже. Ни на йоту он не стал мудрее, разве что повторил и выучил наизусть урок, преподанный ему на Уиков-стрит. Сталкиваясь с бездной, никогда не надо верить собственным глазам. Стоит поверить в происходящее, стоит лишь на секундочку поверить в то, что тигр — это настоящий тигр, и ты уже наполовину пропал. Совсем нетрудный урок, но он, глупец, забыл его. И для повторения пройденного понадобились две человеческие жизни. Может, проще сделать на тыльной стороне ладони татуировку с этим правилом? Так, чтобы каждый раз, справляясь о времени, натыкаться на напоминание. Не верь глазам своим. Обдумывая новый жизненный принцип, он подходил к своему дому, как вдруг из дверного проема к нему шагнул мужчина и произнес: «Гарри?» Он выглядел как Валентин. Израненный Валентин, тело которого расчленило, а потом сшила бригада слепых хирургов. Но, по сути, именно он. Это верно, но тигр тоже был похож на тигра, не так ли? «Это я», — сказал человек. «Не ты», — ответил Гарри. «Не обманешь». «О чем вы? Я Валентин». «Докажи». Мужчина выглядел озадаченным. «Некогда забавляться», — возразил он. «Положение отчаянное». Гарри достал из кармана револьвер и направил его в грудь Валентину. «Доказывай, или я пристрелю тебя». «Вы в своем уме?» «Я видел, как тебя разорвали в клочья». «Ну, не совсем разорвали», — возразил Валентин. На его левой руке красовалась замысловатая перевязка от кончиков пальцев до середины бицепса. И не совсем в клочья. Положение было отчаянным, но у каждого есть своя ахиллесова пята. Вопрос лишь в том, чтобы отыскать ее. Гарри впился в него взглядом. Ему так хотелось, чтобы этот Валентин был подлинным, однако трудно было поверить, что стоящее перед ним хрупкое создание смогло уцелеть после того кошмара на 83-й улице. Нет, очередной мираж, как с тигром, гибрид бумаги и злого умысла. Мужчина прервал последовательность мыслей Гарри. «Ваш стейк», — проговорил он. «Мой стейк? Вы предпочитаете сильно прожаренный стейк», — сказал Валентин. «Я еще возражал. Припоминаете?» Гарри припомнил. «Продолжайте», — кивнул он. «А вы сказали, что терпеть не можете вида крови, даже если она чужая». «Было дело», — отозвался Гарри, его сомнения понемногу таяли. «Вы просили доказать, что я Валентин. Я привел лучшее доказательство из тех, что у меня есть». Гарри почти согласился. «Ради всего святого», — воскликнул Валентин. «Неужели мы так и будем спорить об этом посреди улицы?» «Заходите». Квартира была маленькой, и в этот ночной час она показалась хозяину особенно душной. Валентин уселся так, чтобы видеть дверь, и отказался от спиртного и первой помощи. Гарри налил себе бурбона. На третьем глотке Валентин, наконец, подал голос. «Надо вернуться в дом, Гарри». «Что?» «Мы должны завладеть телом Свана до того, как это сделает Баттерфилд». «Хватит с меня на сегодня. И с этим делом покончено». «Значит, бросаете Свана?» — спросил Валентин. «Если ей плевать, то мне тем более». «Вы о Доротее?» «Да она понятия не имеет, во что вовлечен Сван. Вот почему она так доверчива. Может, у нее есть кое-какие подозрения, но она так невинна. Насколько это возможно в ее ситуации?» Валентин сделал паузу, поудобнее пристраивая раненую руку. «Видите ли, до свадьбы Доротея была проституткой. Не думаю, что она сообщила вам об этом. Сван однажды сказал мне, он женился на ней потому, что только проститутки знают истинную цену любви». Гарри не стал скрывать удивление. «Почему же она не ушла от него? Он, по-моему, изменял ей». «Любила», — ответил Валентин. «Только и всего. А вы?» «И я любил Свана, несмотря на его глупое упрямство. Вот поэтому мы и должны ему помочь. Если останки Свана попадут в руки Баттерфилда и его союзников, быть беде». «Догадываюсь. Я мельком видел лицо Бернштейн». «Что именно видели?» «Кое-что и ничего конкретного», — пожал плечами Гарри. «Показалось, видел тигра, а потом выяснилось, что нет. Старые шуточки». «А Баттерфилд был в компании с чем-то. Разглядеть мне не удалось, что испускало сильный свет». «Кастрат», — в замешательстве пробормотал Валентин. «Нам надо быть очень осторожными». Он поднялся, поморщившись от боли, и повторил. «Пора, Гарри. Идем». «Мои труды будут оплачены?» — осведомился де Амур. «Или мне делать это по любви?» «Вы будете трудиться из-за того, что случилось на Уиков-стрит», — последовал тихий ответ. «Из-за того, что бездна отняла у вас бедняжку Мими Ломакс, и во имя того, чтобы не позволить ей отнять Свана. Вот так».